Эдип. Дитя, где чужестранец? Он ушел? Антигона. Ушел, отец. Ты можешь обо всем свободно говорить. Я здесь одна. Владычицы, со взором грозным, ныне я перед вами первыми склоняюсь. Не будьте к Фебу и ко мне суровы. Он предсказал мне долгий ряд страданий, и здесь успокоение предрек, вещал, что в некий день приду я, странник, под кров богинь, и сяду там на камень, и жизнь свою злосчастную окончу на благо приютившим, на погибель тем, кто, отвергнув, выгонит меня. И знамения возвещены заранее: землетрясение, гром и пламя Зевса. Теперь я понял, по прямой дороге, не иначе, как вашим изволеньем, я в эту рощу приведен. Вовеки я первыми не повстречал бы вас, врагов вина. Я, трезвенник суровый, не сел бы здесь на камне заповедном. Богини, здесь, по слову Аполлона, мне смерть пошлите, разрешив от жизни, коль смерти я сподоблюсь через вас. Я, тягостней всех пронесший бремя, о, сладостные чада древней ночи, и вы, одноименные с Палладой Афины, между всеми чтимый град, о, жальтесь над обличием плачевным того, кто звался некогда Эдип. Отец, умолкни. Вот подходят старцы, удостовериться, где ты сидишь. Молчу. Но уведи меня с дороги и в роще скрой, чтоб я услышать мог, что будут говорить они. Лишь в знанье засчитанном на жизненном пути. Антигона уводит Эдипа.